день легким был, и вот приходит ночь, чтобы ему помочь набраться новых сил. Ветерок дневной, свернувшийся в клубок, отдохнуть прилег, мир полон тишиной. Завтра день придет, и солнечным лучом, как золотым ключом, дверь утра отопрет. А пока усни, усни скорей, малыш, ты ночную тишь, из дома не гони. Лунный свет мерцает желтым ночником, песня затихает, дрема входит в дом. Ветерок дневной, свернувшийся в клубок, отдохнуть прилег, мир полон тишиной. Бай-бай, спокойной ночи. Спокойной ночи.